Hotel. Гостиница. Four-star hotel. Four-star hotel. Четырехзвездочный отель. Luxury hotel. Luxury hotel. Отель класса люкс. Single room. Single room. Одноместный номер. Double room. Double room. Двухместный номер. Room with bathroom. Room with bathroom. Номер с ванной комнатой. Half. Half. Полупансион. Breakfast. Breakfast. Завтрак. Laundry. Laundry. Прачечная. Room service. Room service. Обслуживание в номере.